Только не взрывайтесь, как ядерный заряд. Мама дорогая, вас я видеть рад. Попрошу заметить, что я жив-здоров. После нашей встречи вот ваш зять каков. Только не взрывайтесь, мама, вас прошу. У вас вашей дочки ручку попрошу. Только вы заметьте, только лишь тогда, когда Бритни скажет Пашеньке да-да. Так что вы сдавайтесь, в плен возьму вас я. Будем мы большая, дружная семья. Я открою, мама, вам один секрет. Лучше вашей дочки и любимой нет. Так что успокойтесь, в плен возьму вас я. Может, чай попьете, мы ж одна семья. Только вы заметьте, только лишь тогда, когда Бритни скажет Пашеньке да-да.